Ты ел что-то недавно, да только что подзакусил. Съел лишь немного мяса, которое доставили из трактира. Принц не представлял себе, что должно содержаться в мясе, чтобы вызывать такие стремительные изменения. Даже если допустить, что оно было насквозь протухшим. Даже если в нем масса бактерий. Это вызовет болезнь, да, но не столь быстро. Значит, оставался лишь один вариант. Это был яд, Пеннир, закричал Михаил. Неси воду, много воды. Маэт, ложись на диван и не шевелись. Нет, можешь попробовать исторгнуть съеденное. Прямо на пол, сейчас не до церемоний. Торг, зови Орала и Аштаиинера. Всех приличных ишибов, кого найдешь, зови. Охрана, сюда. Кто дежурит сейчас? Двое ишибов, охранявшие Михаила, ворвались в комнату. Ишибы Регин и Антик, доложил один из них. Маэт отравлен. Вы знаете, как нейтрализовать яд? Это очень сложно, ответил высокий и рыжеволосый Антик. Если яд воздействует на все органы, то почти невозможно. Ишиб может лишь управлять какой-то областью Ти, не будучи в состоянии повлиять на все тело. Целители ишибы могут? Нет, никто не может, покачал головой Антик. Даже величайший из ишибов не успеет проконтролировать все. Хороший яд всегда опередит. Здесь не один ишиб, а три, сказал принц. Пусть каждый из вас стабилизирует свой участок, а сейчас придут еще. Сам того не подозревая, молодой человек внедрил новый метод в практику лечения отравлений. Ишибы по своей природе были одиночками, и никому в голову не могло прийти, что возможно коллегиальное лечение группы ишибов. Пеннир, это только два кувшина с водой, мне нужно больше. Неси все, что есть. Маэт, пей. Пить воду? Да, пей воду. До тех пор, пока не почувствуешь, что вот-вот лопнешь. Затем ГМ возвращая ее назад и бери следующий кувшин. Этот метод лечения отравлений был тоже, видимо, неизвестен, судя по удивленным взглядам ишибов. Но кто будет спорить с принцем, который находится в ярости? Пеннир, закричал Михаил, поручи кому-то принести сюда ту еду из трактира. Что случилось? Спросил Камин, входя в комнату. Все бегают, суетятся. Маэт, что ты копаешься? Быстрее пей, быстрее. Не стесняйся, здесь все свои. Камин, Маэта отравили. А хотели, наверное, отравить всех нас. Сейчас принесут еду, посмотрим на нее. Кто отравил? Пока не знаю. Но еда была доставлена из веселого кабана. Арестовать трактирщика? Подожди, сначала надо разобраться. Тима это не улучшалось, несмотря на усилия трех ишибов. Эх, нам нужно еще человек семь, сказал Михаил, наблюдая за изменениями Ти. Маэт, как ты себя чувствуешь? Нормально, только слабость какая-то. Живот не болит? Нет. Да ты пей, не отвлекайся, и старайся лишний раз не двигаться. Вопреки распространенному мнению, при отравлениях боль в животе совсем не обязательно. Есть достаточно большой спектр ядов, которые, всасываясь в кровь, не вызывают вообще никаких неприятных ощущений, пока человек не почувствует внезапную слабость или потеряет сознание. Михаил отлично об этом знал. В это время в комнату вошла толпа слуг. Они несли кувшины, миски, чашки и разную другую посуду. Она была до краев наполнена водой. Глаза мои-то округлились. «Я буду это все пить?» – спросил он. «Конечно. А, вот и еда». Еще пара слуг тащили подносы с тарелками. «Маэт, что ты ел? Вот это мясо. ГМ. Странное Ти. Много приправ. Не могу выделить Ти яда. А вы?» – спросил Михаил двух ишибов. Те покачали головой. «Может быть, Енир сможет?» – предположил Регин. «Он – большой специалист по Ти неживых вещей, особенно воды. Что тут у вас?» – спросили появившиеся в дверях Орал и Яшт. «Что это с Маэтом? Его Ти ужасно выглядит. Он умирает?» Эти слова удивили Ферина-младшего. Он чувствовал странную слабость, но пока что не ощущал, что приближается его смерть. «Маэт, не отвлекайся, пей. Это все, что ты сейчас должен делать. Орал и Ашт, Маэт отравлен, мы пытаемся сдерживать изменения Ти вместе. Подключайтесь. Буду рад любому совету. Кстати, где Енир? Был вместе с нами, сейчас придет. Мы пытались изучить, какая сила способна пробить защиту амулета Тирата. А, вот и он». Удивленный Енир был тут же введен в курс дела. Ему задача не показалась сложной. «Я вижу яд», — сказал он, рассмотрев Ти мясного блюда. «Это перинат, вытяжка из травы, которая растет на северо-востоке. Противоядие неизвестно. Считается, что попав в организм, этот яд неминуемо влечет смерть. Маэт не умрет. Зовите еще ишибов. У тебя оригинальный метод лечения, твое высочество», — заметил Инер, на его круглом лице отразилось легкое удивление. «Такой же оригинальный, как и твой ап. Ты очистил желудок пострадавшего, а теперь множество ишибов контролируют почти все участки ти заболевшего человека. Это ведь так просто. Почему же никто не догадался ранее так поступать, непонятно. Возможно, у Майта есть шанс, так как мы поступим с трактирщиком», — спросил Камин. «Он может быть и ни при чем», — ответил Михаил. «Нужно все расследовать. Прикажи закрыть ворота города и никого не выпускать. Скорее всего, отравитель захочет узнать результат и ждет где-то поблизости. Возьми с собой Ранела и парочку ишибов из охраны. Остальных ишибов зови сюда. В присутствии Ранела допроси трактирщика и его поваров. Ферин чувствует ложь, что существенно нам поможет. Когда сделаешь это, возвращайся, и все расскажешь». Камин кивнул и вышел. Йенер внимательно прислушивался к распоряжениям Михаила. Судя по выражению его лица, ишиб остался доволен ранее сделанным выбором. Принц как правитель ему нравился. Когда прибыли еще несколько ишибов, Тимаита начала улучшаться. Яда в желудке уже не оставалось, поэтому были все основания полагать, что опасность миновала. Принц отпустил всех, кроме Арала и Торка. «Ну что же», — сказал он, — «теперь, когда с Майтом все в относительном порядке, нам нужно вычислить умельца, который положил яд в пищу. Подождем доклада о трактирщике». Примерно полчаса спустя явились Камин с Ферином старшим. Ранел еще не видел сына, но Михаил позаботился о том, чтобы до него дошли утешительные вести. Поздоровавшись, Ферин бросил взгляд на Майта. «Со мной все в порядке, не переживай», — ответил тот на невысказанный вопрос. «Хотя это был худший день в моей жизни. Никогда я еще не пил столько воды. И с такой целью, откровенно говоря, пить воду ему не особенно хотелось. Но ослушаться прямого приказа принца, отданного публично, для дворянина было немыслимо. Если бы дело происходило наедине, Майт мог бы еще не согласиться, но в присутствии свидетелей спор был неуместен». «Да, с ним уже все в порядке», — подтвердил Михаил. «А что с трактирщиком?» «Невиновен», — кратко ответил Камин. «А повар остальные?» «Мы опросили всех, работающих в трактире, включая мальчишек, доставивших еду. Они все отрицают. Никто не имел к яду никакого отношения». «Их правдивость», — подтвердил Ферин. «Также наши ишибы не обнаружили следов ти-яда на этих людях. Как и всякое другое вещество, яд при контакте должен был оставить хотя бы легкий след на ти человека. Этот след исчезал быстро, но не настолько, чтобы спустя какой-то час стать незаметным. Вообще же ходили слухи, что некоторые ишибы могли точно рассказать, с чем соприкасался человек в течение суток. Очень интересно, если яд не подбросили в трактире или по пути сюда, значит, его положили в пищу прямо здесь, в этом доме. Получается, что так», — подтвердил Камин. «Разреши начать допросы слуг, Пеннир. Ты здесь?» — закричал принц. «Да, твое высочество», — ответил дворецкий, появляясь из-за двери. Возможно, он подслушивал, но делал это очень умело. Щуп любого ишиба мог проникать сквозь стены, и Михаил мог поклясться, что Пеннир никогда не задерживается на одном и том же месте надолго. «Ты имеешь какое-то отношение к этому яду?» — прямо спросил он. «Ты его подсыпал или поручал кому-то это сделать? Может быть, ты знал о яде до того, как я обнаружил, что Майт отравлен?» «Нет, твое высочество, что ты?» — испугался Пеннир. Его широкое лицо покрылось красными пятнами. «Я ничего не знал об этом яде, никакого отношения к нему не имел. И думаю, что владелец веселого кабана тут ни при чем. Он предан твоему высочеству». Молодой человек бросил быстрый взгляд на Ферина-старшего. Тот кивнул, подтверждая слова дворецкого. Это было забавно. Пеннир на самом деле считал, что трактирщик предан принцу. Очень интересно было бы пообщаться с этим трактирщиком. «Не переживай», — молодой человек поспешил успокоить дворецкого. «Я знаю, что ты ни при чем. Не сомневаюсь в твоей верности. Этот вопрос был лишь формальностью. Скажи-ка, а куда посыльные мальчишки поставили еду?» «В комнату, которая находится слева от входа». «Замечательно», — протянул Михаил. «С утра у меня были посетители?» «Конечно. Человек 10 пришли. Часть из них ожидают в приемной, а другая часть ушли, когда поднялся переполох. Решили, что до обеда приема точно не будет. Как у нас расположена охрана? Вот, допустим, если посетитель, который ждет в приемной, захочет пройти в ту комнату, где стоит обычно доставленная еда, ему может кто-нибудь помешать?» Пеннир задумался. «Нет, твое высочество», — ответил он. Поста стражи между этими двумя помещениями нет. Если кто-то захочет туда пройти, то он сможет свободно это сделать. Если, конечно, его не остановят слуги. А в той комнате с едой слуги постоянно присутствовали? Думаю, что нет, честно ответил Пеннер. Здорово, восхитился Михаил. Мы охраняем наши тела, но не охраняем нашу еду. Орал и Камин стали внимательно что-то рассматривать в окне. Первый руководил эшибами охраны, а второй – обычными стражниками. «Да-да, я вас имею в виду», – сказал принц, – «не отворачивайтесь. А ты, Пеннер, тоже хорош, мог бы догадаться и переставить либо еду, либо охрану. Прости, твое высочество», – закричал тот, падая на колени. «Если ты меня казнишь, мои дети останутся сиротами, их у меня трое. Поднимись и успокойся, никто тебя казнить не собирается». Пока ты верен мне и не совершаешь подобных ошибок слишком часто, с тобой все будет в порядке. Отныне за расположение охраны в доме будет отвечать только один человек. Камин и Орал слишком заняты. А вот у тебя, Пеннер, пока немного подчиненных. Поэтому будешь назначать посты. Охрана дома на тебе. И в следующий раз я спрошу именно с тебя. Благодарю, твое высочество. Пробормотал все еще испуганный дворецкий. Неожиданно для себя вместо наказания он получил повышение. Ведь не каждый дворецкий имеет право командовать постами. «Итак, ты, Камин, и ты, Ферин, допрашиваете слуг», — продолжил Михаил. «Хотя я не думаю, что отравитель среди них. Орал, бери своих эшибов, а заодно эшибов и Аштаиинера, и начинайте прочесывать город. Обращайте внимание на всех людей со следами, напоминающими те этого яда, как его назвал Енир Перинат. Очень рекомендую начать с ближайших трактиров. Именно там злоумышленнику удобнее всего дожидаться вестей о том, удалось покушение или нет. Он сидит, не привлекая внимания, но все слышат и видят. Загляните еще в игорный дом, привлеките, если надо, Ксара, он посоветует, на кого обратить внимание. И делайте это быстро. Мы не можем вечно держать ворота города закрытыми. Нам нужно впускать и выпускать торговцев. Принц остался наедине с Тарком и Маитом. Никого принимать сейчас не будем, сказал он. Выходить отсюда я тоже не собираюсь. Пока что, чтобы не спугнуть убийцу, который, увидев, что его дело провалено, может скрыться. Если до вечера его не поймают, тогда выйду. Так что займемся проектами законов. Эх, твое высочество, произнес Торг, как хорошо было раньше, еще только месяц назад, командование войсками, переговоры, атаки, а сейчас что, ты закопался в бумагах, последняя вылазка была много дней назад, да, взяли великого Ишиба, разбили отряд Хростов, но ведь можно продолжить, мы не партизаны, чтобы вылазки делать, мы, законная власть, еще немного, и пойдем на открытый штурм столицы, а в бумагах придется покопаться, и чем дальше, тем больше. Таков удел королей, хороших королей. Я тебя просил посмотреть законы о наемниках. Ты это сделал? Торг тяжело вздохнул. Вести от Камина и Ферина были неутешительными. То есть, наоборот, утешительными. Слуги оказались непричастны. И вскоре после этого пришли новости от Орала. Идея принца поискать возможного преступника в питейных заведениях оказалась продуктивной. В одном из ближайших трактиров под названием «Рога оленя» и «Шибами Йенера» была схвачена подозрительная личность со следами яда на своей ти. Гонец сообщил, «Йенер очень интересуется, что делать с подозреваемым. Доставьте его прямо сюда, и побыстрее», — велел Михаил. Он распорядился разыскать Ферина-старшего, поэтому когда подозреваемого привели, его уже поджидали Камин с Ранелом. Подозреваемый был полноватым мужчиной с пролысинами, одетый, как купец, очень преуспевающий купец. Его конвоировал сам Йенер с двумя эшибами. Видно было, что те мужчины так опутан сдерживающими воздействиями, что он не мог совершить никакого иного движения, кроме как передвигать ноги. «Как твое имя?» Михаил решил вести допрос сам. «Я, купец Таннербалин», — ответил тот. Ферин покачал головой. «Это очень интересно», — подумал Михаил. «Допустим, он мог случайно взять в руки яд, не обязательно именно тот, которым был отравлен Маэт. Но зачем он врет по поводу своего имени и рода занятий? Зачем же ты прибыл сюда, купец? Узнать цены на хлеб. Думал, выгодно его здесь продать». Ферин покачал головой. «У меня нет возможности долго выяснять, кто ты на самом деле», — сказал принц. «Поэтому мы с тобой сыграем в одну игру, увлекательную игру. Охрана, Регин или Антик, идите сюда». Те тоже вошли в комнату. «Антик, ты хорошо умеешь пользоваться амулетом, который дал тебе Орал?» «Да, твое высочество, тогда возьми этого ГМ-купца за пальцы правой руки. Вот так, хорошо. И смотри внимательно на Уруферина. Если он покачает головой из стороны в сторону, сразу же бей током, то есть той энергией, о которой тебе рассказывал Арал, оружием против ишибов. Знаешь, о чем я говорю? Да, да, твое высочество. А ты, купец Таннир, или как там тебя, слушай внимательно. Я буду задавать тебе вопросы, а ты наблюдай за лицом этого господина. Если ты соврешь, и он покачает головой, а не кивнет, то ты кое-что почувствуешь. Йенир, контролируй его типа лучше, чтобы он не вырывался и не делал лишних движений. Все готовы? Ответом было молчание. Все были готовы. Начали. Первый вопрос. Как тебя зовут? Прошло немного времени. Задержанный быстро понял, что ложь становится болезненной, и весьма. Он попытался отмалчиваться, но Михаил слегка изменил правила игры, ограничив время на ответ. Поэтому, в конечном итоге, лжекупец поведал много интересного. Оказывается, этот человек принадлежал к одной из разбойничьих шаек, действующих в столице. Грабеж, шантаж, заказные убийства, они ничем не брезговали. Но Лирин, как его звали на самом деле, считался одним из лучших специалистов в своем деле. Поэтому, когда главарь шайки получил задаток за голову Михаила, лучший специалист немедленно отправился в путь. Ему удалось быстро все разведать и найти слабое место в охране принца. И он воспользовался самым простым методом, положил яд в пищу, которая предназначалась для жертвы. Когда молодой человек попытался выяснить имя заказчика, то оказалось, что убийца его не знает. И предполагает, что главарь тоже мог быть не в курсе. Подобные дела совершались в тайне, ведь нередко заказчиками являлись люди благородные и высокопоставленные. Михаил подозревал, кто в столице мог бы желать его смерти. На всякий случай он сделал зарубку в памяти, разобраться с подобными шайками, когда столица окажется в его руках. Не желая, чтобы ценная информация, собранная убийцей, пропала зря, он подробно расспросил его о своей системе безопасности и узнал так много нового, что пришел в совершеннейшее расстройство от того жалкого представления, которое они принимали за эффективную охрану. На этом допрос был закончен. Камин, перескажи все подробно Арралу и Пенниру. Если, конечно, мой дворецкий еще этого не услышал сам, а то слишком часто его ти ощущается вблизи. Но все равно перескажи. Вдруг у этих стен плохая звуковая проводимость. А что делать с преступником? Спросил Камин. Отдай его нашим судьям, пусть займутся. Тут и покушение на убийство принца, и отравление дворянина, и участие в разбое. Кажется, все ясно. Вряд ли им придет в голову приговорить такого молодца всего лишь к тюремному заключению. Даже если принять во внимание милосердие, о котором я их просил. Кстати, не забудь пустить слухи о том, что преступник сознался. Его подговорил на убийство принца сам Мельс, добавил Михаил. Пусть все видят, что дядюшка все так же последователен в отношении претендента на престол, невзирая на возраст принца. И постарайся, чтобы слухи дошли до столицы. Привлеки к этому Яшта. Это нам очень нужно. Молодой человек твердо знал одно из главных правил своего мира. Любая война имеет три аспекта. Собственно, военный, финансовый и информационный. Если ты создашь преимущество в последнем, то, считай, победа обеспечена. Глава 35. Штурм Парма. Первый день. Чем выше стены города, тем ниже дома за ними. Один специалист по катапультам. С момента штурма с Ципры прошло почти два месяца. Подготовка к дальнейшим военным действиям полностью завершилась. Армия принца насчитывала 3000 солдат и офицеров, оснащенных амулетами Тирата. В нее входили 50 ишибов и 3 великих ишиба. По причине крайней занятости он не смог собрать Ти-компьютер в Сцепре. Все его время было посвящено вопросам организационного характера и изготовлению амулетов Тирата. Сейчас Михаил от столицы отделял всего лишь один удачный бросок, но, как он не торопился, все равно самый подходящий момент был упущен. Мельс заключил перемирие с Тамолом и Кмантом, доложил Яшт принцу. Он отдает Тамолу город Пурит вместе с провинцией на северо-востоке, а Кманту – город Аралин и западную провинцию. Когда был заключен договор? Вчера. Наши люди в столице затягивали его подписание как могли, даже собирались организовать нападение на посла Кманта. Успехи Михаила и его армии на поле боя принесли ему немало новых сторонников даже в Парме. Конечно, большинство из них не принимали активного участия в его делах, но при штурме столицы принц мог бы на них рассчитывать. Мельс очень торопился заключить этот договор, продолжал Яшт, он напуган. Тамол и Кмант могли бы воспользоваться ситуацией и отхватить гораздо больший кусок, но империя Фигрид подтянула войска к границе. Ей невыгодно и опасно их усиление. Поэтому они не решились прибрать к рукам весь север Анига. «Жаль», — сказал Фирин, — «Мельс точно не смог бы сражаться с внешним и внутренним врагом одновременно. Теперь же он обрушится на нас вместе с войсками четырех богатейших семей. Я бы не говорил столь уверенно о мощи семей», — заметил Камин. «Во всяком случае, у всех сейчас разное положение. Семейство Хрост, например, потеряло много людей, командующего и двух великих Ишибов. Там царят разногласия. Я также приложил ряд усилий, чтобы моя семья, род Карет, не особенно усердствовала в поддержке короля. Как мне передали, отец в гневе разорвал мое письмо, но перед этим его внимательно прочитал. Дважды. Этого достаточно, чтобы выучить наизусть все рекомендации. Если мы удачно начнем штурм, то он им последует. Твой отец вообще неплохо устроился, хмыкнул Маэт. Он в любом случае не теряет главное. Жизнь. На его месте я был бы доволен, что сын так удачно переметнулся к принцу. Скорее всего, он и доволен, улыбнулся Камин, хотя вряд ли покажет это на публике. Но подождем его действий. Не удивлюсь, если вдруг окажется, что великие Ишибы, служащие семье, вдруг заболели неизвестной болезнью, в результате чего не смогут поддержать короля. Во многих королевствах мира гору именно количество и качество Ишибов определяло могущество королей и влияние благородных семей. Можно найти солдат для армии, можно даже найти выдающихся командиров, но найти великого Ишиба очень и очень затруднительно. Тем более, что великий Ишиб – сам по себе фигура. Еще не факт, что он согласится служить пусть даже самому могущественному владыке. Поэтому их покупали и перекупали, ими дорожили и не подвергали риску понапрасну. Не получится ли так, что Мельс не станет запираться в городе и встретит нас на пути к столице? Спросил Михаил. Нет, покачал головой Фирин. Во-первых, он не любит наступательной тактики, что является заведомо отрицательной чертой для полководца. Во-вторых, он испуган. В-третьих, все еще стягивает войска, чтобы защитить лично себя. Может быть, мы пока возьмем города вокруг Парма, а потом уже начнем его осаду, предложил принц. Он тоже был не уверен в успехе штурма, несмотря на превосходство над противником как минимум в двух отношениях. Во-первых, амулеты Террата, которыми снабжены все бойцы армии Михаила, были явно лучше всего, чем вооружены воины короля Мельса. Во-вторых, боевой дух на высоте, и это не менее важно. Но на этом преимущества заканчивались. Армия Мельса превосходила его во всем остальном, а удачные действия Ишибов противника могли значительно проредить личный состав армии принца. «С нашими силами мы не удержим все города», — сказал Фирин. «Пока еще многие не верят в то, что ты — настоящий принц Нирман. Тебе нужно короноваться как можно скорее, тогда города присягнут тебе сами, иначе мы потеряем много времени. А время — это деньги в данной ситуации. Ксар тебе объяснит, когда ты предлагаешь выступать. Хоть завтра, — ответил Ранел, — мы готовы. Лучше выслать вперед большой отряд и внезапно ударить, — сказал Камин. Если первый натиск будет безуспешным, то можно отойти и подождать обоз, чтобы осадить столицу по всем правилам. Так и поступим, — решил Михаил. Выступаем завтра. Основной отряд — 2500 человек и почти все Ишибы. 5 Ишибов и 500 солдат остаются с обозом. Он тоже выйдет завтра. Тем временем во дворце Мельса царило беспокойство. Советники короля пытались изо всех сил убедить его в том, что необходимо напасть на самозваного принца, не теряя ни минуты и сделав главную ставку на Ишибов. Но Мельс был непреклонен. Он разобьет себе голову о ворота Парма. Даже слышать не хочу о том, что он утвердится в сцепре. Этот город мой. Когда войска самозванца покинут его, люди сами перебьют оставшихся мятежников. Твое величество прав, вкратчиво сказал советник Толераун. Но, может быть, ускорить процесс? Ничего не нужно ускорять. Он придет сюда, атакует, положит всех своих солдат под этими стенами, и тогда мы нападем. Это отличный план. Другой советник, Ненарзитин, бросил быстрый взгляд на Толера. Он знал своего недруга уже много лет, и мог читать по лицу советника Рауна все его мысли. Сейчас, когда было получено сообщение, что армия принца количественно усилилась и вот-вот выступит на Парм, лицо Толера Рауна выражало отчаяние. Ведь он знал не только это. Он знал также, что в самой столице дела обстоят далеко не блестяще. Слух об освобождении рабов быстро достиг ушей столичных бесправных невольников. Они пока еще только роптали, это было полбеды, но к их ропоту примешивались голоса небогатого дворянства, которое поголовно было недовольно тем, что Мельс позорно отдал города Тамолу и Кманту без боя, и, естественно, мелкие дворяне были возмущены тем фактом, что Мельс не позволил им поправить свои дела на поле боя, завоевав если не славу, то имущество побежденных. В другое время Ненарзитин испытал бы злорадство, наблюдая за впадающим в отчаяние Рауном. Но сейчас он знал тоже, что Талер, и такое же отчаяние бросило тени на его лицо. Какой смысл видеть, как твой враг проваливается в ловушку, если ты падаешь туда одновременно с ним? И Нинар и Талер знали, что если штурм будет иметь хотя бы частичный успех или, наоборот, слегка затянется, Мельсу не сдобровать. В столице начнутся беспорядки, что в присутствии врага, стоящего у стен города, равносильно катастрофе, а смерть короля не принесет благоденствия его ближайшим советникам. Принц расправится с ними, как расправился бы любой здравомыслящий человек, поэтому нужно любой ценой убедить Мельса выступить навстречу противнику, со всеми ишибами, подальше от столицы, которая готова вспыхнуть в любой момент, а если вспыхнет, пожара уже не погасить. Эти клеветнические слухи, о которых мне сообщали ранее, еще ходят. Поинтересовался Мельс, вы вешаете распространителей, твое величество имеет в виду мерзкие сплетни и заведомо ложные измышления о том, что самозванца хотели отравить. Отравить, вскричал король, если бы просто отравить, отравить по моему приказу, словно я, король, заплатил лично наемному убийце, это же надо такое придумать. Немыслимо, в один голос согласились Нинар и Талер. Вы схватили распространителей? Да, снова одновременно ответили советники. Они наказаны подобающим образом. Советники сказали почти правду. Она заключалась в том, что по их приказу действительно кое-кто был схвачен и казнен. Но к распространению слухов этот несчастный не имел никакого отношения. Никто не верит в эти слухи. Я надеюсь, уже тоном ниже спросил Мельс, что ты, твое величество, подобострастно произнес Нинар, твои подданные любят тебя, они бьют палками каждого, кто осмеливается даже намекнуть на то, что самозванец, настоящий принц, он, самозванец, буркнул Мельс, и хватит об этом, что у нас с войсками, войска поступают непрерывно, твое величество, приходят солдаты из всех крепостей, но, что но? Запасы продовольствия ограничены, мы стараемся увеличить их, чтобы подготовиться к осаде, к тому же нам вряд ли нужно столько солдат, они совсем не проявили себя в предыдущих сражениях с самозванцем, лучше рассчитывать только на ишибов. Ты что, идиот, рыкнул Мельс на Талера, когда это солдаты бывают не нужны, в какой войне не нужны солдаты, я тебя спрашиваю, чем больше солдат, тем лучше, это знает каждый, прости, твое величество, Раун заметно нервничал, поэтому уже не мог позволить себе более мягкие уговоры и увещевания. Время поджимало, но если солдат будет нечем кормить, впервые за много лет поддержал Телеранинар, сделай, чтобы было чем, отрезал Мельс, я спрошу с тебя, из тебя, офицеры прибывающих отрядов состоят из дворян, которые очень хотели бы повоевать, казалось, не к месту вставил Талер, правильно говоришь, не понял намек король, повоюют сейчас, с мятежником. Они будут довольны. Нинар непроизвольно взглянул на дверь. Он уже со дня на день ждал плохих новостей. Катастрофа приближалась. К моменту выступления на столицу у Михаила прибавилось не только солдат, но и знамен. Теперь уже не один, а десятки флагов развивались над построенными перед воротами с цепры войсками. На каждом из них был изображен такой же лев с крыльями, как и на первом знамени. Художники скопировали его совершенно точно. Лев с уродливыми крыльями нетопыря был лучшим из всех произведений каменоживописца. И, как признался впоследствии сам автор геральдического шедевра, благодаря идее необычных крыльев ему удалось превзойти свои ранние детские рисунки. «Нужно произнести напутственную речь перед войсками», – тихо напомнил Ферин-старший Михаилу. «Впереди большое сражение», – тот кивнул, отделившись от толпы командиров, встав под расшитым золотом, развивавшимся на ветру главным знаменем, принц произнес свою первую речь. «Солдаты, друзья», — начал он, перед его мысленным взором возникли все речи полководцев, о которых он когда-либо читал и слышал. «Многие годы наша страна находилась под гнетом узурпатора. Мельс унаследовал трон после своего брата. Вы все знаете, при каких обстоятельствах. Но правда всегда восторжествует. Его правление было одним из самых неудачных. Страна в разрухе, Рник склонил голову перед соседями, не дав ни единого большого сражения. Мельс, глуп и труслив. Такой не должна быть законная власть. С нашим приходом все изменится. Страна станет богатой и счастливой. А особенно будут счастливы те, кто пошел за мной. И их семьи тоже. В таком пропагандистском стиле Михаил говорил еще несколько минут. По сути, его речь была построена на двух главных тезисах. Первый тезис. Мельс несостоятелен как правитель и должен быть смещен немедленно путем вооруженного насилия. Второй тезис. Все, кто примет в этом участие, будут не только щедро вознаграждены, но обретут новую счастливую и благодатную жизнь под сенью справедливости и закона. Это была идеальная речь с точки зрения земного политика. Между тем, в отличие от многих политиков, принц тщательно следил за тем, чтобы не произнести ни слова лжи, потому что Ферин-старший стоял рядом и вмиг бы ее почувствовал. Неизвестно, как бы он отреагировал, учитывая обстановку, но принц не хотел лишний раз расстраивать старика. Он даже получал какое-то особенное удовольствие от высказывания чистой правды публично, осознавая при этом, что у слушателей может сложиться совершенно иной образ этой правды, у каждого свой. Возможно, такое ощущение испытывает ловкий адвокат, которому удается убедить доверчивых присяжных в невиновности своего клиента, матерого преступника. Или, например, проповедник, убедивший закоренелых разбойников предпринять благое дело. Между тем, речь имела большой успех. Дружные крики «Ура!» подтвердили, что принц уверен, что принца любит и с нетерпением ждут от него исполнения обещаний. Впрочем, солдаты уже сейчас готовы были платить за будущие победы и завоевания. Платить, возможно, своей жизнью. Незаметно подойти, а точнее, подбежать к Парму не удалось. Войска принца были встречены тревожными звуками труб и барабанов. Ворота были захлопнуты, а на стенах толпились лучники. Парм был готов к обороне. «Интересно, сколько там солдат внутри?» – спросил Михаил, находившийся вместе со штабом и армией на безопасном расстоянии от стен. «Твое высочество, ты знаешь, что позавчера было 9000, вряд ли за пару дней подошло больше 1000, поэтому максимум 10, – ответил Яшт. «Было 250 ишибов. Значит, сегодня их не более 300. Ночью я предоставлю более точные цифры. А как насчет ворот? Сможешь их открыть ночью? Возможно. Но только не сегодня. Ворота охраняют ишибы. Сначала нужно заручиться поддержкой населения, организовать легкий бунт, и тогда можно будет под шумок открыть ворота. Никогда бы не поверил, если мне кто-нибудь раньше сказал, что я с 3000 солдат буду штурмовать столицу с 10-тысячным гарнизоном», – произнес Ранел. «А я бы не поверил, если бы мне сказали, что я вообще буду штурмовать столицу», – улыбнулся Камин. Михаил тоже мог перечислить многое из того, во что бы он ни за что не поверил раньше, но благоразумно промолчал. «Вступим в переговоры?» – спросил Ферин-старший. «Предложим им сдаться?» «Не уверен насчет переговоров», – ответил принц. «Во-первых, Мельс на это не пойдет, а во-вторых, даже если произойдет чудо и он сдастся, что я буду делать с живым королем, пусть даже и узурпатором?» Камин кивнул в знак согласия. «Два короля, две страны. Это было железное правило. Но хотя бы ради приличий нужно предложить им сдаться», – настаивал Ранел. «Все так делают. Ну хорошо, сколько нам нужно времени, чтобы соорудить подобие лестницы осадных машин из подручных материалов?» Несмотря на нежелание Мельса иметь рядом со столицей поселения, в глубине рощи неподалеку от стен города обнаружились несколько жилых строений. Они были никем не заняты. Возможно, их использовали как охотничьи домики. «Часа два», — сказал Ферин. «С этими амулетами солдаты сильны и неутомимы. Могут хорошо работать. К воротам пойду я с Орралом и Танером», — произнес принц. «Если что, мы прикроем Танера. Наша защита достаточно надежна, но так громко, как он, никто кричать не умеет. Может быть, еще возьмешь Йенера?» – спросил Ранел. «Прости, не возьму. Йенер хоть и великий ишиб, но его защита уступает моей и Орала. Безусловно, бездушный амулет, препятствующий любым изменениям Ти извне и черпающий энергию из движения молекул, значительно превосходил возможности любого ишиба. У этого амулета был один единственный изъян, но Михаил надеялся, что его не будут бить чем-то тяжелым сразу несколько человек. Ферин, прикажи готовить лестницы». Троица двинулась к воротам Парма. По пути молодой человек обратил внимание на то, какая стоит прекрасная погода. Яркий солнечный свет высвечивал решительные лица людей, дул легкий прохладный ветерок, играя полотнищами знамен, острые листья деревьев тихо колыхались, насыщенный ароматом трав воздух бодрил. Михаил поймал себя на мысли, что ему было искренне жаль начинать кровопролитие в такой чудесный день. Но затем пришло понимание, что нет никакой разницы, когда начинать сражение, которое неизбежно. Мелочи не могли смутить его. Он знал, что хотя погода призывает к радостям жизни, окончательный выбор все равно остается за людьми. Причем, чем решительнее человек, тем меньше у природы шансов оказать на него влияние. Подойдя достаточно близко к стенам, переговорщики остановились. Принц не боялся внезапного нападения. Во-первых, за его спиной была армия. Во-вторых, они могли быстро отойти на безопасное расстояние. Или, на худой конец, взлететь, прихватив с собой и Танера. «Оставайся за нашими спинами», — сказал он командиру наемников. «Кричи оттуда». «А что кричать?» — поинтересовался тот. «Ты должен орать. Узурпатор, сдавайся. Узурпатор, сдавайся», — завопил Танер изо всех сил. «Мы гарантируем жизнь твоим людям. Мы гарантируем жизнь твоим людям. Даем 2 часа на раздумья. Даем 2 часа на раздумья». «Мельс все же большой придурок», — заметил Михаил Орралу. «Будь он чуть поумнее, никто не смог бы вырвать власть из его рук». «Мельс все же большой придурок», — подхватил Танер. «Не кричи», — сказал принц. «Это и так все знают. Только почему-то говорить об этом не принято». Ответом им была тишина. Никто не пытался ни нападать, ни вступать в переговоры. Видимо, гонцы помчались доносить о возмутительных речах королю. «Пойдемте», — произнес Михаил. «Если что-то захотят сообщить, то отыщут способ». На обратном пути принц воспринимал погоду уже в другом ключе, размышляя о том, какие лестницы сделают солдаты, и не нужно ли было раньше тренировать войско для штурма. Он с удовлетворением отмечал, что нет грязи и дождя, и это хорошо. Отличная погода значительно облегчает боевые действия. 2 часа пролетели, как мгновение. Хотя наверняка для тех, кто занимался самой тяжелой работой, постройкой лестниц, эти часы мгновением не показались. «Ну что, все готовы?» — спросил командующий ближайших соратников по истечении времени, отведенного Мельсу. Люди короля не предприняли ни одной попытки вступить в переговоры. «Да», — ответил за всех Ферин-старший. «Значит, сделаем так, как решили», — сказал принц. «Нападаем на небольшом участке стены, но особенно не усердствуем. Атака служит лишь для отвлечения солдат и шибов противника. Тем временем мы с Орралом постараемся очистить стены от живой силы противника, насколько сможем. Солдаты должны внимательно следить за флажками в руках Орала и в моих руках. Пусть наблюдают за ними и прислушиваются к звукам труб. Ишибы держатся за нападающими и оказывают помощь солдатам». «Ранел, люди выучили сигналы флажков?» «Да, твое высочество», — произнес тот. «Я лично проверил всех офицеров». «Может быть, вам не летать?» — спросил Камин. «Это же привлекает внимание. Атаки ишибов будут направлены на вас. Даже если его высочество не полетит, он все равно для ишибов как на ладони», — заметил Йенер. «Благодаря его абу». «Ничего», — сказал Михаил. «У нас хорошая защита, очень устойчивая ко всем изменениям. Если мы с Орралом почувствуем, что кто-то ее ломает, у нас будет время для отступления». «Ну что, отдавать приказ?» — спросил Ранел. «Да, начали». Ферин-старший махнул рукой трубачу, и раздался сигнал к атаке. Солдаты 1000 подняли лежавшие на земле лестницы и длинные бревна и ринулись к стене. Они должны были быстро добежать до стен, приставить лестницы и начать карабкаться по ним. Но защитники города уже были наготове. На нападавших обрушились тучи стрел, а затем полилась горящая смола и появились специальные палки с крючьями, которыми сбрасывали ползущих наверх воинов. Разумеется, амулеты охраняли от повреждений, но иногда несколько стрел одновременно поражали кого-то из воинов, и его защита не выдерживала. Точнее сказать, для отражения сразу множества атак у амулета не хватало энергии. Поэтому единичные стрелы порой достигали своей цели, и солдаты падали, чаще раненые, чем убитые. Их тут же подхватывали ишибы, находящиеся в тылу. До ишибов тоже долетали стрелы, но их собственной защиты вместе с защитой амулета обычно хватало, чтобы парировать все физические угрозы. В соответствии с приказом командования, ишибы старались особенно не лезть вперед, а лишь отслеживали изменения ти своих подопечных воинов и оказывали при необходимости помощь. Йенер с парой своих лучших учеников держались еще дальше от стен и, в свою очередь, контролировали ти ишибов, следя за тем, чтобы принц не терял драгоценных союзников. Врага атаковали лишь два Ишиба, Орал и Михаил. Они быстро набрали предельную высоту, позволявшую метать молнии в стан врага, и били вдоль крепостной стены, стараясь не задевать своих воинов. Они чувствовали, как щупы вражеских ишибов пытаются изменять их ти, но пока что эти попытки были очень слабы и не представляли реальной опасности. По какой-то причине на этом участке стены великие ишибы отсутствовали. Принц особенно не надеялся на серьезный успех первой атаки. Его целью была лишь разведка обороноспособности стены и нанесение как можно большего урона оборонявшимся. Одновременно он хотел сберечь жизни своих солдат, избегнув неоправданных потерь. Его воины в данной ситуации отвлекали части шибов на себя, позволяя ему почти без опаски атаковать с воздуха. Он и Орал использовали только молнии, хотя личный амулет Михаила обеспечивал возможность подвергнуть противника действию других поражающих факторов, в частности, огня и льда. Но и молнии были достаточно эффективны как против обычных солдат, так и против ишибов. Атака продолжалась около получаса. Армия принца несла пока незначительные потери, а защитники столицы погибали один за другим. В конце концов, когда Михаил почувствовал, что к месту схватки приближаются несколько великих ишибов, он решил отступить, чтобы не рисковать понапрасну. Отход, а точнее, отлет принца со специальными флажками в руках, которые обычно хранились у него за поясом, явился сигналом для атакующего отряда. Солдаты постепенно выходили из сражения, а те, кто успел закрепиться на небольших участках крепостной стены, быстро спускались вниз, уносили раненых и убитых. Первая попытка штурма Парма была завершена. «Какие у нас потери?» – спросил Михаил, когда отряд полностью вышел из боя. «Всего 20 убитых, около 100 раненых. Примерно половина из них вернется в строй очень скоро. У нас отличные ишибы», – доложил Фирин. «Остальные смогут принять участие в штурме завтра. Примерно 10 придется отправить в обоз. Уровень потерь был невероятно мал для армии, штурмующей крепостные стены. Частенько случалось, что около половины атакующих оставались под стенами навсегда после первого же серьезного штурма. Но амулеты Террата настолько увеличивали степень защиты и силы нападающих, что солдаты легко забирали с собой раненых и убитых. Под стенами не остался никто. Минут через 15 начнем опять, теперь уже с другой тысячей. Та же тактика, но в другом месте стены. Йенер и Ашт, ваши ишибы не устали? Личная охрана командующего временно поступила в распоряжение Ашта. Нет пока, ответил за двоих Йенер. Раненых не очень много, так что мы в порядке. Прошло немного времени, и солдаты принца, пробежав вдоль крепостной стены достаточно далеко от места первой атаки, предприняли новую попытку штурма, а потом еще и еще. Михаил и Орал неизменно несли во вражеские ряды смерти хаос. Глава 36. Послы. У плохой страны может быть хороший посол, но у хорошего посла не может быть плохой страны. Принц Нерман. Король Мельс был в бешенстве. Уже третий день продолжалась неразбериха. Королевские войска таяли на глазах. Причем это касалось не столько рядовых солдат, сколько ишибов. «Что происходит?» – кричал он на советников. «Это что, осада? Они ведь даже не несут потерь. Двое безумных летунов молниями уничтожают лучших из лучших. Кто они вообще такие? Мы думаем, что это сам принц и его наставник, великий Ишиб Орал, твое величество», — доложил Раун. «Бедный Орал. Если бы еще год назад ему кто-нибудь сказал, что о нем будут говорить во дворце, он бы очень удивился. А если бы узнал, что его будут называть великим Ишибом, то его удивление превысило бы все границы. Какой еще принц, идиот?» – заорал король. «Он – самозванец, а не принц, разбойник, освободитель рабов, убийца ишибов. Вот он кто, а не принц. Виноват, твое величество», – спохватился Раун. Эти 3 были, пожалуй, самыми тяжелыми в его жизни. Он мало спал, плохо ел, все время передвигался бегом, раздавая приказы, сам не веря в их эффективность. «Откуда у них молнии? Ты узнал, почему никто из ишибов не может использовать молнии, а эти 2 могут? Вероятно, это один из секретов великого Ишиба Орала, твое величество, которому он обучил своего ученика. Предполагаю, что у него еще много тайных возможностей, с помощью которых он и спас Принга М. Самозванца». Бедный Толераун явно заговаривался. «Кого спас, идиот?» – опять закричал Мельс. «Не было никакого спасения. Не было. Самозванец, не принц Нерман. Запомни это. Я разберусь с тобой после того, как эта безумная осада закончится. Я не имел в виду, что он спас самозванца от покушения в детстве», – испугался Раун. Нет, возможно, всего лишь кого-то когда-то спас, в другое время Ненавзитин, второй советник короля, посмеялся бы над позорными оговорками своего давнего соперника, но не сейчас, он чувствовал себя ничуть не лучше, чем Талер. Ему приходилось бегать к солдатам, уговаривать великих ишибов и представителей четырех владетельных семейств, потом возвращаться и выслушивать королевские вопли, а затем, снова то же самое, одни и те же крики, приказы, уговоры, доклады, без сна, без еды, без отдыха, любой будет близок к помешательству. «Почему наши ишибы не могут просто убить эту парочку?» – спросил Мельс. «У них невероятно сильная защита», – ответил Нинар. «К тому же они всегда атакуют одновременно с солдатами. Ишибы не знают, что им делать. Помогать тем, кто на стенах, или пытаться уничтожить принца-мазванца. Тогда почему ты не создашь отдельный отряд из великих ишибов?» – спросил король. «Пусть они не обращают внимания на солдат, а занимаются только уничтожением самозванного принца. Так и было сделано, Твое Величество», — ответил Нинар. В результате Орал и Самозванец углубились в город, спустились и ударили молнией прямо в этот отряд. «За 3 дня мы потеряли 4 великих ишибов. В рядах ишибов царит паника. Их убивают, как слепых котят». «Паника в рядах ишибов», — удивился король. Для него это сочетание слов было необычным. «А сколько сейчас у нас вообще великих ишибов? Осталось 12. 12!» — опять вскричал король. «Почему так мало?» 4 убиты, ответил Раун. Еще 3 забрал Карет. Как забрал? Зачем забрал? Куда забрал? Лечиться, ответил Нинар. Если бы в эту минуту Камин слушал разговор, то сам подивился бы своей прозорливости. Они больны, изумился король. Великие ишибы больны? Нет, твое величество, заболел сам глава рода Кареттов, Далуяр, пояснил Раун. Да так серьезно, что никто ему не может помочь. Великие ишибы втроем кое-как поддерживают его жизнь. Слух о методе, примененном для излечения Маэта, докатился до стен Парма гораздо быстрее, чем наступающая армия. Ишибы быстро поняли суть нового метода и взяли его на вооружение. Камин правильно догадался, как именно поступит его отец, но все же не учел скорость распространения слухов. Мельс нахмурился. Что-то ускользало от его понимания. Шел штурм столицы, на счету был каждый ишиб, и в это время Яркарет заболевает загадочной болезнью, для лечения которой требуется целых 3 великих ишиба. Чушь какая-то, неуверенно пробормотал он. Раун и Зитин считали точно так же, хоть в этом вопросе они были солидарны с королем. Мы пытались переубедить его, ответил Талер, но он даже не пожелал нас принять. Сказал, что слишком плохо себя чувствует. Что мы можем сделать? Действительно, они ничего сделать не могли. По какой-то причине, о которой не знали даже ближайшие советники короля, главам 4 семейств было позволено многое. Почти все. А вы не пробовали привлекать ишибов, которые сохраняют нейтралитет? Поинтересовался Мельс. Раун горестно вздохнул. Пробовали. Парет, например, сказал нам, что непременно поможет, когда закончит важную работу с каким-то цветком. Когда же он ее закончит? Поинтересовался король. Года через 3, по его словам, не раньше, ответил Талер. Неслыханно, прошептал король. Какая наглость. Призвать бы мерзавца к ответу. Впрочем, даже для короля такое оставалось лишь в области мечтаний. Парет был величайшим из ишибов и, окруженный учениками, представлял из себя реальную силу. Даже если королю и удалось бы каким-то образом наказать дерзкого, то не факт, что другие независимые ишибы стерпели бы это, а их было немало. Мельс надолго замолчал. Он нервно ходил, меря комнату небольшими шажками. Подошел к окну, потом к двери, снова к окну. «Что же нам делать?» – спросил он наконец. Раун и Зитин ждали этого вопроса. Долго ждали. Многие годы. Все это время им приходилось влиять на своего своенравного и упрямого монарха из-под тишка, очень мягко и осторожно. И то не всегда получалось, потому что Мельс имел собственное суждение по каждому вопросу, а потом последовательно притворял свою идею в жизнь. Чаще всего точка зрения монарха базировалась на том, что первое взбредет в его венценосную голову. Оба советника подобрались. Впервые за все время Мельс поинтересовался их мнением. «Продолжать обороняться, но одновременно контратаковать», — ответил Талер. Нинар кивнул. «У нас еще достаточно солдат и ишибов, чтобы нанести существенный вред армии самозванца, а лучше всего — уничтожить ее обоз. Я слышал, что у них там есть, чем поживиться. Еще можно попробовать заручиться поддержкой Тамала Икманта, наших недавних противников», — добавил Зитин. «Если нам удастся убедить их, что к трону рвется именно самозванец, то они окажут помощь. А что они попросят взамен? Насторожился Мельс. Что бы ни попросили, твое величество, лучше с ними согласиться, сказал Талер. Так мы потеряем лишь что-то малое, а в противном случае можем потерять все. Как все? Не понял король. Ты хочешь сказать, что мы не сможем победить в схватке с самозванцем? Что-то в голосе Мельса насторожило Талера. Конечно, мы победим, воскликнул он, пытаясь придать своему голосу уверенность. Но есть небольшой шанс, очень маленький, что нам сильно не повезет. В этом случае помощь союзников будет неоценима. Ладно, поговорим с ними, нехотя согласился король. Однако пусть на многое не рассчитывают. Мельса и его советники даже не подозревали, что с Тамолом и Кмантом уже велись переговоры от имени Ранига. И эти переговоры блестяще провели Михаил и Яшт. После первого дня штурма, когда принц хотел отвести солдат от стен Парма в направлении приближавшегося обоза, один из постов доложил, что задержаны странные личности в сопровождении охраны. Эти личности направлялись в столицу и очень удивились, узнав, что она в осаде. Их было двое, Тадгакипат и Цук и Урудыканбурин, послы Тамола и Кманта. «Интересно», — сказал Фирин, — «что будем с ними делать? С формальной точки зрения, между нашими странами мир. Отпустим? Зачем же?» — произнес Камин. «Им можно найти применение. Уверен, что его высочество размышляет как раз об этом. Посмотри на его сосредоточенное лицо». Михаил действительно усиленно думал, как можно использовать пленников. И мысли приходили в голову разные, начиная с того, чтобы убедить их ни в коем случае не оказывать поддержки Мельсу, и заканчивая тем, чтобы оказать помощь ему, принцу. «Так что, твое высочество?» – спросил Ранел. «Привести их? Неудобно все-таки. Такие важные персоны, а находятся с солдатами». Фирин-старший всегда и во всем следовал устоявшимся традициям. «Пойди и поговори с ними минут 10, а потом веди сюда. Будем вместе допрашивать пленного. Да, и подайте мне мой сундучок». Принц носил этот сундучок с собой почти всегда с тех пор, как приобрел его еще в Заре. Разумеется, он не всегда сам держал его в руках, но, как правило, отдавал одному из доверенных лиц, находившихся поблизости. «Какого пленного?» – удивился Ранел. «У нас не пленный, а пленные. Их двое и еще охрана». «Нет, ты не совсем меня понял», – сказал Михаил. «Послы Тамола и Кманта – наши гости, а пленный у нас один. Вот он стоит. Где? Вот же, наш пленный Яшт». Все присутствующие воззрились на принца. Особенно удивлен был сам Яшт. «Почему это я пленный?» – спросил он. «Ты не просто пленный», – ответил Михаил, – «а очень ценный пленный, захваченный недавно, приближенный Мельса, который в курсе всех его планов, несущий с собой важное письмо к императору Фигрида». На подвижном лице Ишиба удивление начало медленно сменяться пониманием. Принц покопался в сундучке, выуживая нужный свиток. Скажем прямо, излишне любознательный человек, заглянувший в этот сундук, был бы удивлен не только обилием свитков, хранящихся там, но также их содержанием. То, что утверждалось в одном свитке, нередко полностью опровергалось в другом. Михаил заготовил тексты почти на все случаи жизни. Эти тексты были заботливо скреплены личной печатью Ти короля Мельса. Так что ступай, Фирин. Конечно, не обманывай их, не нужно лгать. Скажи, что принц приглашает к себе, и что у принца есть пленный. Это будет абсолютной правдой. Раз я назвал Яшта пленным, значит, он им и является. Ранел удалился, ошарашенно покачивая головой. Он еще не до конца понял, что затевается. Не поняли этого и многие другие. А вот Яшт, Камин и Йенир догадались очень быстро. Они улыбались. «Так в чем я должен признаваться?» — поинтересовался Яшт. «Во-первых, что Мельс испытывает к тебе глубокое доверие и делится всеми планами. А во-вторых, что он собирается после того, как покончит со мной, законным принцем, разорвать мирный договор с Тамолом и Кмантом. А в-третьих, и это главное, за тебя много скажет вот этот свиток. В нем уважаемый всеми нами Мельс предлагает совершенно бесстыдную сделку императору Фигрида. Как нехорошо с его стороны». «Примерно так я и думал», — улыбнулся командир Ишибов-разведчиков. «Очень трудно сказать, о чем подумали остальные приближенные принца, но я ж уже точно знал, что Михаил располагает возможностью подделывать отпечатки истины Ти. Кого-нибудь другого это могло навести на мысль о том, что таланты принца этим не ограничиваются, а также о том, что с такими способностями любой может попробовать выдать себя за кого угодно. Но я ж так не думал. Когда он узнал, что принц собирается отменять рабство, то это решило все. Ишибу стало безразлично и происхождение претендента на престол, и его странный и необычное поведение. Политические воззрения принца и отношение к своим соратникам полностью оправдывали его в глазах Яшта. Ишиб был простым человеком, рожденным невольницей, и получившим дворянство лишь благодаря своему абу. Дворянская честь, голубая кровь и тому подобное представлялись ему не более чем предрассудками. Когда задержанные послы прибыли, Яшт уже примерно представлял себе, что и как будет говорить. Тадгакипат Ицук, представитель Тамала, был солидным мужчиной среднего роста. Его отличало красное, до багровости, испитое лицо, из-за чего он иногда даже пользовался пудрой, чтобы скрыть сей дефект внешности. Урудыкан Бурин, посол Кманта, напротив, был бледен лицом, что наводило на мысли о какой-то болезни, если бы Декан не носил традиционный для ишибов халат. У него был аб, небольшой, но и не маленький, вполне достаточный для того, чтобы его уважали как ишиба, и недостаточный, чтобы претендовать на независимость. Подойдя поближе к принцу, Урубурин остановился, пораженный. Впрочем, так случалось со всеми ишибами при первом знакомстве с абом Михаила. «Подходите, господа», — приветливо взмахнул рукой молодой человек. Ицук приблизился решительно, а Бурин, с небольшой опаской. «Твое высочество», — поклонились оба. Они следовали этикету. «Во-первых, человек, называющий себя принцем», заговорил первым. А во-вторых, если принца поддерживало такое количество дворян и ишибов, то вряд ли он был самозванцем. «Как прошло ваше путешествие?» — поинтересовался тот. Он не знал, откуда двигались послы, но предположил, что путешествием может считаться любое перемещение. «Благодарю тебя, твое высочество», — снова поклонился Бурин. «Сначала все было хорошо, а потом у нашей кареты поломалась ось, и мы задержались на целый день. Это же удача!» «Господа», улыбаясь, ответил принц, «проследуй вы раньше, я не имел бы счастья познакомиться с вами». «Несомненная удача», подтвердил Ицук, «позвольте представить вам моих офицеров и ближайших друзей, великие ишибы Арралы и Инер, заместители командующего Тагакаменкареты Уруранелфирин, с которым вы уже познакомились, а также представители штаба». В ответ на каждое представление послы вежливо раскланивались, а при упоминании имени каретта ощутимо вздрогнули. Они сразу же сделали вывод, что одна из семей поддерживает принца. «Простите, что не предлагаю вам пообедать, наш обоз еще не подошел», — дипломатично извинился Михаил. «Мы в походе, знаете ли, это пустяки, твое высочество, мы пообедали недавно». После долгого обмена ничего не значащими фразами принц перешел к делу. «Очень рад, что между нашими странами наконец-то установился мир. Твое высочество согласен с условиями мира?» — быстро спросил Ицук. «Конечно», — широко улыбаясь, с сердечной искренностью в голосе ответил он. «Я нахожу их приемлемыми и справедливыми». Ранел слегка поморщился, осознав свою ошибку. Ему не нужно было сейчас активировать свое умение распознавать правду. Ложь, произнесенная в его присутствии, оказывала на него такое же влияние, как звук бармашины на пациента в кресле стоматолога. К счастью, Фирин стоял за спинами послов, и они не могли видеть выражение его лица. «Мы рады это слышать, твое высочество», — снова поклонились послы. «Да-да, мир между нашими странами отвечает моим замыслам и чаяниям», — соловьем разливался Михаил. «Великая мудрость ваших достойных королей позволила избежать затяжного кровопролития». Послы все время кланялись, их спинам это было привычно, а Ранел на заднем плане морщился почти при каждом слове. «Но меня смущает одна вещь», — печально добавил принц. «Очень смущает и печалит». «Какая вещь?» — спросил Ицук, насторожившись, отчего его лицо еще более покраснело. «То, что существовать этому миру недолго, если, конечно, моя попытка свергнуть узурпатора потерпит поражение». Теперь насторожился и Бурин. «Почему миру недолго существовать, твое высочество?» — спросил он. «Да потому, что коварный узурпатор Мельс вынашивает планы разорвать договор за вашей спиной в союзе с империей Фигрид». Послы переглянулись. Их лица выражали тревогу. Они четко среагировали на ключевые слова «разорвать договор за спиной и империя Фигрид». «Это очень серьезные обвинения, твое высочество», — ответил Ицук. «Мы, конечно, безоговорочно верим тебе, но будем вынуждены представить нашим королям доказательства». «Конечно», — добродушно произнес Михаил, обводя рукой своих офицеров и деревья, словно призывая их всех выступить свидетелями его правоты. «Мы же серьезные люди, и знаем, что доказательства требуются везде. Если бы у меня их не было, Я бы не сделал даже намека на столь ужасные намерения дядюшки. Лица послов выражали заинтересованность. Господа, я хотел бы вам представить доверенное лицо Мельса, одного из его тайных советников, Ишиба Яшта. Он был захвачен нами сегодня в плен и уже дал показания. Яшт с печальным видом вышел вперед. Его лицо выражало скорбь. Было видно, как тяготит плен столь важного и благородного человека. Я не хотел бы оказывать никакого влияния на вашу беседу с пленником, поэтому допросите его сами. Он согласился отвечать на все вопросы в обмен на жизнь. Принц был сама любезность. Бурин внимательно осмотрел обсоветника Мельса. Яшт загодя снял амулет, поэтому сейчас его способности и шиба предстали перед всеми так, как есть. Посол Кманта остался доволен увиденным. Перед ним был настоящий Ишиб, возможно даже, немного посильнее, чем он сам. Послы поклонились, благодаря за оказанное им доверие. Михаилу было интересно, на каком этапе разговора послы ему полностью поверят. Это было важно знать. Жители мира гор в целом проигрывали жителям земли по части подозрительности. Нравы были простыми, поэтому, изображая с должным усердием откровенность и доверчивость, можно было добиться потрясающих результатов. Хотя, возможно, у него был к этому талант, и на земле он смог бы добиться тех же результатов при том же усердии. Но послы-то дело другое. Они вряд ли были наивными и доверчивыми. «Рад познакомиться с тобой, советник Яшт», — церемонно произнес Бурин. Он следовал установившейся традиции при обращении. Звание советника было выше звания простого Ишиба. Хотя по статусу великие Ишибы уступали лишь королю и наследным принцам, не говоря уже об обладателях любых других должностей и титулов, включая Даллу, что не мешало великим Ишибам служить наиболее могущественным Даллам. «Взаимно, достойные послы», — поклонился Яшт. «В чем заключались твои функции при дворе Мельса?» — спросил прямо в лоб Ицук. «Контроль за тайной сетью Ишибов, которые были приставлены к каждому высокопоставленному чиновнику, во избежание бунтов и заговоров». В данном случае Яшт говорил правду. Такие Ишибы действительно существовали, и он был одним из них, хотя и не руководил ими. Это почти правдивое признание очень удивило Ранела. Прямолинейный солдат раньше об этом не догадывался. Ицук кивнул. Это была очень важная должность, требующая доверия короля. Как же ты попал в плен? Вез письмо Мельса. Не ожидал увидеть здесь войска принца. Что это было за письмо? Могу ответить на этот вопрос лишь с разрешения его высочества. Вопрос снимается, быстро ответил Ицук, взглянув на лицо Михаила, которое стало непроницаемым. Какие планы были у Мельса по поводу договора между нашими странами? Он неоднократно высказывал желание отомстить вашим королям и уже начал переговоры с представителями империи Фигрид. Надо сказать, успешные переговоры. Империя заинтересована в том, чтобы расширить свои территории за ваш счет.